Запах духов. Первое, что я ощутила, едва мы переместились. Сильный, почти нестерпимый, сладковато-приторный запах духов. «Откройте окна!» — скомандовала точно леди Тьер, потому что ее голос я узнаю всегда. «Риан, надо же! Почти вовремя!» Я открыла глаза, отстранилась от магистра и огляделась. Мы были в той же бальной зале, что посещали вчера. Все так же натер до блеска паркет, новая дверь сияет позолотой, 6 пар замерли в одинаковом танцевальном элементе, музыканты, бледные и дрожащие, и сегодня в красных костюмах леди Тьер и у окна, скрестившие руки на груди, взбешенная кронпринцесса. «Темных», — поздоровалась вежливая я. Алитера в ярко-алом платье из плотной сверкающей ткани хотела было ответить что-то злое, но натолкнулась на взгляд Риана и промолчала. «Родная», — магистр мягко развернул к себе, прикоснулся к подбородку, прося посмотреть на него. «Я ненадолго. Посмотри на танец. Просто посмотри. Хорошо?» «Хорошо не было. При одной мысли, что я останусь в помещении со свекромонстром, становилось не по себе. Но я прекрасно понимала, что лорду-директору нужно управление, как минимум отдать распоряжение группе, а потому просто кивнула. «Я люблю тебя», — тихо сказал Риан и поднес мою руку к губам. Осторожно поцеловал. Взметнулось алое пламя, оставляя меня практически на растерзание. В наступившей тишине отчетливо прозвучали издевательские слова Литеры. «Бездна! Он великодушно оставил нам свою со...» «Лучше тебе заткнуться!» — резкий окрик леди Тьер, от которого вздрогнули и я, и кронпринцесса. Ее величество демонстративно отвернулось к окну. Я в некоторой растерянности посмотрела на леди Тьер. Мать Риана пересекла зал, подошла ко мне, ободряюще прикоснулась к руке и сообщила. «Это Алитар. Первый танец. Танец, который открывает бал. Здесь несложные движения. Главное, что от тебя потребуется, довериться Риану». И, повысив голос, «Музыка!» С первых аккордов стало ясно. У нас так не танцуют. Не то что в Загребе. Даже в Ардаме. Нарастающая мелодия, обилие ударных и ритм, от которого вздрагивает все внутри. И движения. Четкие, отработанные, резкие. И, наверное, мой отец запретил бы мне так танцевать, если быть откровенной. Начиналось все прилично. От двери партнер вел партнершу, держа ее ладонь в своей вытянутой руке. Да и мелодия во время выхода была красивая, плавная, завораживающая даже. И двигались партнеры синхронно, начиная с левой ноги. Но вот пары выходят на середину зала, и мужчина замирает, заведя правую руку за спину и поднимая левую вверх. В этот момент вступают ударные, и доселе плавное движение партнерш сменяется резким головокружительным поворотом, после которого ладонь девушки скользит по вытянутой руке партнера вниз, скользит по плечу, спине. И вот так вот, непрерывно касаясь мужчины, девушка с грацией дикой кошки обходит его по кругу, чтобы завершить касание на том же месте, с которого все началось, и замереть, почти копируя позу партнера, то есть тоже с вытянутой вверх рукой. И мелодия становится грубее, жестче, вступают басы, начинают двигаться мужчины. И как же они двигаются? Куда там неопытным девушкам до этих искусителей? Сильных, исполненных мощи темных лордов. Вот их синхронный поворот посрамил, казалось бы, идеальный и стремительный девичий. Да и далее мужчины танцевали так, что сердце от страха и непонятного ожидания замирало у меня. Чего уж можно было говорить о темных леди? Большинство даже глаза закрыли. То ли от страха, то ли для того, чтобы ощутить, как мужская ладонь скользит по руке, касается обнаженного плеча, спускается к талии, и вот уже обе ладони занимают место на изгибах вздрагивающего женского тела. Смена мелодии, и подхваченные сильными руками девушки взмывают вверх, воздев к потолку уже обе руки. Не знаю, смогли бы наши адепты повторить подобное, но темные лорды без напряжения держали находящихся к ним спиной девушек практически на вытянутых руках. Вступили струнные, и лорды одновременно подбросили партнерш, да так, что те в этом полете метра на два от пола развернулись и подхватили их уже в положении лицом к лицу. А дальше медленно, неприлично медленно, мужчины позволили партнершам практически сползти по их телу вниз. Это было одно сплошное касание, и когда ноги девушек достигли пола, им пришлось еще и прогнуться, повинуясь элементу танца. «Нет, я это танцевать не буду», — уверенно заявила свекромонстру. «Да, грубовато двигаются», — неверно поняла меня леди Тьер. «Но поверь, Риан танцует более чем великолепно». Но я ничего пояснять не стала, потому как у меня в тот момент слов не было. Я все более округляющимися глазами смотрела, как девушки прогибаются. Устоять на ногах в таком положении было бы невозможно. Партнерш поддерживали лорды. Но при этом лица самих лордов в результате подобного прогиба находились практически в декольте леди. И должна заметить, мужчинам это явно нравилось. «О, бездна!» — пробормотала я. Вновь вступили ударные. Стремительно выпрямившись, леди плавно обошли партнеров, скользя тонкими пальчиками по напряженным мускулам. И все повторилось снова. Танец завершился в момент, когда, дважды повторив всю комбинацию, партнеры замерли фактически в объятиях друг друга. Тела максимально приближены, одна рука девушки обвивает шею лорда, вторая переплетена пальцами с его рукой, свободная рука мужчины обхватывает, собственно, талию партнерши, и взгляд, глаза в глаза. Мелодия стихла. Партнеры отошли друг от друга, холодно раскланялись таким видом, будто вовсе не знакомы. Определенно. Танцы у гномов мне понравились больше. Как видишь, движения несложные. Оно и неудивительно. Это очень древний танец. Но традиции обязывают. Не замечая моего смятения, начала объяснять леди Тьер. «Сейчас покажу вайр». У меня после первого танца щеки горели, до второго, боюсь, просто не доживу. И тут случилось страшное. За моей спиной взревело алое пламя. Осторожно оглядываюсь через плечо, как раз чтобы увидеть, как магистр шагнул ко мне из огня. Собранный, уверенный, решительный. «Танец уже видела?» Молча кивнула. «Он нетрудный. Главное — чувствовать ритм». И, совершенно не замечая моего потрясенного вида, произнес, обращаясь к матери. «Мы для начала вдвоем». «Конечно, конечно», — тут же согласилась леди Тьер. «Лорды и леди освободили пространство». И страстные партнеры тут же отошли под стеночку, заинтересованно на нас поглядывая. Лиран так вообще весело мне помахала. И в этот момент Риан протянул руку, приглашая на танец. Адептка Академии Проклятий нервно сглотнула, резко выдохнула и честно призналась. «Риан, я тебя очень люблю, но не буду я это танцевать». И его умопомрачительная улыбка в ответ, вместе с многозначительным движением. Он просто шагнул ко мне. «Риан!» Чувствую, что срываюсь на виск. «Это не танец! Это... Я не буду это танцевать!» Еще один шаг, и, осторожно обняв меня, магистр тихо произнес. «Мы только попробуем. Конечно, я бы предпочел обучение наедине, но есть опасения». Он склонился и у самого уха едва слышно прошептал, что я просто не сумею сдержаться. Дернувшись, отстранившись от него, и уверенно сказала: «Нет!» В ответ протянутая ладонь и невероятная: «Родная, я столько раз танцевал его с безразличными мне женщинами, но мне так хочется хотя бы раз обнять в этом танце любимую». Мысленно трижды помянула бездну, пожелала всему двору в должниках у гномов побывать и протянула свою ладонь лорду Риану Тьеру, который опять добился своего. Но кто я такая, чтобы лишать его мечты, учитывая, что он подарил мне мои собственные? И на негнувшихся ногах я последовала за магистром до самых дверей, чтобы развернуться лицом к музыкантам и приготовиться к полету в бездну. «Музыка!» — скомандовала леди Тьер. «Минутку!» — возразила я. «Не то чтобы мне было комфортно стоять под всеобщими взорами, но и вот так вот сходу танцевать я не могла. Особенно такое. Нужно представить танец как схему», — мысленно проговорила самой себе. «Это просто схема». Представила, постаралась запомнить, вспомнила заодно, что женская партия идет под одну мелодию, мужская — под более жесткую. После этого кивнула леди Тьер.